Не знаешь, что чужое брать нельзя? Какая ты невоспитанная овца! Беше от стыда захотелось провалиться сквозь землю. Звездочет открыл рот, чтобы сказать что-то еще, но тут король пша вскочил с кресла и поинтересовался, радостно потирая руки. Ну что, нашел карту? Вот кажется, тут есть что-то похожее. Звездочет подошел к столу и развернул на нем свои рулоны. Он ткнул пальцем в одну из карт. Беша и Зай подошли поближе. На синей карте белым карандашом были нарисованы круги, точки и просто линии. Судя по надписям, эта карта действительно являлась картой местности, потому что белая загогулина посередине называлась город. Полукруг на севере назывался лес. Потом шли зигзаги, горы, а в самом дальнем углу красовалась надпись: «Кажется, дракон живет здесь». Ну вот, теперь у вас есть карта. А почему она синяя? Мне нравится синий цвет. Звездочет посмотрел на овцу так, как будто она сморозила удивительную глупость. Он сложил карту и отдал ее Беше. В это время в дверь громко постучали. Зай, сам не свой от страха, принялся метаться по комнате. Еле-еле увернувшись от очередного прыжка высокого зайца, звездочет добрался до двери и открыл ее. На пороге стоял Тема с воздушным шариком в руке. Позади него резвился конь Вермонт. Мальчик протянул шарик высокому зайцу. Нам пора, а то я уже никак не дождусь. Когда же я смогу победить дракона? Да, не забудьте отнести ему красный камень. Точно. Сняв с головы золотую корону, он протер ее рукав, грустно вздохнул и принялся выковыривать самый большой красный камень. Наконец, ему это удалось. Вот, смотри, овца, не потеряй. Беша взяла камень. Он был очень красивый. В его гранях отражался свет, а внутри что-то искрилось. Звездочет протянул Беше маленький мешочек. Можешь положить камень сюда и повесить на шею, чтобы не потерять. Ой, спасибо! Вы очень, ну просто очень нам помогли. Глава 4. Странные следы. Солнце уже клонилось к закату, когда Беша, Зай и Тёма с конем Вермонтом вышли из города. Судя по карте звездочета, им нужно было пройти через лес, чтобы попасть к подножью громоздких гор. Друзья очень быстро добрались до опушки, за которой начинался зеленый лес. Есть хочу. Если мы не поедим, я не смогу дальше идти. Но мы должны торопиться, иначе дракон съест принцессу. Я предлагаю сделать привал. Иначе у нас не хватит сил, чтобы пройти через лес. Если мы сейчас будем отдыхать, в лес нам придется идти ночью. Это хорошо. Я люблю разные приключения. Ну, как хотите. Ешьте, отдыхайте. Только потом не жалуйтесь, что в лесу темно и страшно. Овца сорвала несколько пучков травы, сунула их в рот и стала медленно пережевывать. Я всегда за то, чтобы подкрепиться. Радостно воскликнул Зай и тут же кинулся к молодой березе, стоявшей неподалеку. Оторвав сладкий кусок коры, он с аппетитом его съел. Конь Вермонт молча щипал траву и только иногда фыркал носом, выбирая растение посочнее. Я что-то не понял. А что это вы все делаете? Мы? Прифуфуем, Чего? Перекусываем. А ты чего ждешь? Смотри, сколько травы на поляне. Всем хватит. Давай, ешь. Нам надо торопиться. Травы? Мальчик спросил так громко, что зай перестал жевать и, сложив уши, попытался спрятаться в зарослях чертополоха. Чего ты кричишь? Вон, зайца как напугал. Я не ем траву. Я не корова. И мы не коровы. А что ты ешь? Я ем кукурузные хлопья с соком. Ответил Тёма так гордо, словно сообщил, что является чемпионом мира по поеданию этих продуктов. Да, интересненько. Только у нас нет кукурузных хлопьев. Зай, у тебя есть кукурузные хлопья? Зай робко выглянул из чертополоха и отрицательно мотнул головой. Кора есть. Но ты кору ешь? Да. Нет. Ну, хорошо. Траву и кору ты не ешь. Может, ты станешь есть хоть ягоды? Ягоды стану. Только где их взять? Ну, в лесу, конечно. Поэтому собирайтесь, нам пора идти в лес. В лес? Зай задрожал от страха и печально опустил уши. Именно, в лесу много ягод, а за лесом живет дракон. Мы найдем его и попросим отпустить принцессу.